Об авторе. Пивер Леонид Григорьевич родился 4 января 1927 года в городе Артемовск Донецкой области. Телеоператор, режиссер, отличник телевидения и радиовещания, член Союза журналистов СССР, заслуженный работник культуры Российской Федерации, лауреат фестиваля молодежи и студентов в Берлине. На челябинском телевидении проработал 37 лет. Прошел путь от телеоператора до режиссера высшей категории, главного режиссера. Десятки передач, подготовленных Леонидом Григорьевичем Пивером, транслировались по центральному телевидению. «Алло, мы ищем таланты», «Наш адрес – Советский Союз» и другие. Некоторые программы Пивера стали прообразом всесоюзных. Среди них телевизионный фестиваль молодых исполнителей «Юность комсомольская моя» и телеконкурс исполнителей советской песни с таким же названием. Развлекательная передача «Есть ли в вашей семье Шерлок Холмс?» «Звезды 21 века», а также «Дорогие мои земляки» и «Автограф». Благодаря последней челябинцы имели возможность познакомиться ближе с известными артистами, певцами, деятелями культуры из Челябинска и других городов. Пивер активно участвует в общественной жизни города, являясь режиссером-постановщиком больших городских праздников, театрализованных вечеров и фестивалей, артистических капустников. Награжден нагрудным знаком Министерства культуры СССР за отличную работу, почетной грамотой ЦК ВЛКСМ. Энциклопедия «Челябинск». От автора. Я хочу поблагодарить основных вдохновителей и помощников: Владимира Рубана, Анатолия и Ирину Коломейских, Владимира Потемкина, Александра Нахтигаля, Валентину и Марию Пивер, Маргариту Вегерт и Наталью Куликову. Из интервью с Еленой Камбуровой. Во время съемки на челябинском телевидении режиссер Леонид Пивер обратился к нам с такой фразой: «Дорогие зрители, включайте интеллект, актриса выходит». А приходилось ли вам сталкиваться с такой ситуацией, когда на ваш концерт приходили люди, которые не включали свой интеллект? Вся моя долгая биография, жизнь на сцене, изобилует такими встречами. С самого начала я поняла, что есть моя и не моя аудитория. К сожалению, это так, сколько бы меня ни убеждали мои начальники в том, что виноват всегда артист, что если его не понимают, он что-то не так делает, что искусство принадлежит народу и так далее. Я видела, что абсолютно одна и та же программа для кого-то праздник души, я не боюсь этой фразы, а для кого-то пустой звук, абсолютно пустой. Ваши отношения с телевидением тоже не очень просты. Вы предпочли вообще не сниматься, чем быть снятой плохо. Но в нынешний приезд согласились работать с нашим телережиссером Леонидом Пивером. Уже сколько раз мы с моими музыкантами бывали на различных телевидениях, и нас там снимали, а потом мы смотрели и ужасались. А Леонид Пивер, может быть, даже единственный в стране человек, который на меня произвел впечатление. Я не помню, в каком году впервые произошла наша встреча, но меня поразила атмосфера в студии, отснятый материал. Это было сделано очень бережно, с пониманием. У меня действительно огромное чувство благодарности к этому человеку. И когда мне сказали, что будет снимать Пивер, я сразу же согласилась. Конец книги. Сентябрь 2014 года. Звукорежиссер Ирина Воробьева. Читал Андрей Леонов.